Зоолог нагнулся к столу и рисовал пирамиду. Лаевскому показалось, что глаза его улыбаются. Вероятно, Самойленко проболтался. На другой записке, тем же самым изломанным почерком, с длинными хвостами и закорючками, было написано: «А кто-то в субботу не уедет?» Глупое издевательство. Пятница, пятница. Что-то подступило у него к горлу. Он потрогал воротничок и кашлянул. Но вместо кашля из горла вырвался смех. Чего это я? Он попытался удержать себя. Закрыл рукой рот, но смех давил ему грудь и шею, и рука не могла закрыть рта. Как это, однако, глупо. Я с ума сошел, что ли? Хохот становился все выше и выше и обратился во что-то похожее на лай болонки. Лаевский хотел встать из-за стола, но ноги его не слушались, и правая рука как-то странно, помимо его воли, прыгала по столу, судорожно ловила бумажки и сжимала их. Он увидел удивленные взгляды, серьезное испуганное лицо Самойленко и взгляд зоолога, полный холодной насмешки годливости, и понял, что с ним истерика. Ничего, ничего, это бывает, это бывает. Ничего. В 10 часу пошли гулять на бульвар. Надежда Федоровна, боясь, чтобы с ней не заговорил Кириллин, все время старалась держаться около Марии Константиновны и ее детей. Она ослабела от страха и тоски. И, предчувствуя лихорадку, томилась и еле передвигала ноги. Но не шла домой, так как была уверена, что за ней пойдет Кириллин или Очмианов, или оба вместе. Кириллин шел сзади и напевал вполголоса. Я играть мной не позволю. С бульвара повернули к павильону и пошли по берегу. И долго смотрели, как фосфорится море. Фон Корен стал рассказывать, от чего оно фосфорится. Однако мне пора винтить. Меня ждут, сказал Лаевский. Прощайте, господа. И я с тобой, погоди. Они простились с обществом и пошли. Кириллин тоже простился. Сказал, что ему по дороге, и пошел рядом с ними. Что будет, то будет, думала Надежда Федоровна. Пусть. Тут, голубка, я с тобой прощусь. Тебя проводит Илья Михайлович. Он поклонился Кириллину и быстро пошел поперек бульвара. Прошел через улицу к дому Шишковского, где светились окна, и слышно было затем, как он стукнул калиткой. Позвольте мне объясниться с вами. Я не мальчишка. Не какой-нибудь Очкасов или Лачкасов Зачкасов. Я требую серьезного внимания. Вашу резкую перемену в обращении со мной я объяснял сначала кокетством. Теперь же вижу, что вы просто не умеете обращаться с порядочными людьми. Вам просто хотелось поиграть мной, как с этим мальчишкой-армянином. Но я порядочный человек и требую, чтобы со мной поступали как с порядочным человеком. Итак, я к вашим услугам. У меня тоска. У меня тоже тоска. Ну что же из этого следует? Я повторяю, сударыня, что если вы не дадите мне сегодня свидание, то сегодня же я сделаю скандал. Отпустите меня сегодня. Я должен получить вас. Извините за грубый тон, но мне необходимо проучить вас. Нас. К сожалению, я должен проучить вас. Я требую два свидания сегодня и завтра. Послезавтра вы совершенно свободны.